Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча с Алексеем Орловым на тему «Кто русский? У кого есть душа?» Вот такой вопрос. Татарин – русский, мордвин – русский, чукча – русский. А я кто? Моя национальность какая? Мама и ее предки жили в Ярославской губернии, папа из Новороссии. Хороший вопрос. Я очень часто в последнее время слышу споры, рассуждения на тему «русский» – это плохо или хорошо? «Русский» – это как прилагательное, либо «русский» – это что-то более широкое. И, на мой взгляд, с этим надо нам разобраться. Вот так же, как мы разобрались в свое время со словом «славяне», кто такие, кто к славянам относится, посмотрите этот семинар, кто еще не видел, там есть доказательства того, что слово «славяне» употреблялось именно как «славяне», не «словены», не «славяне», а именно «славяне», «славяне», употреблялось за 3000 лет и больше до нашей новой эры. Поэтому слово «славяне» – это не выдуманное англосаксами. Англосаксы его взяли, исказили и превратили в свое представление, что «склав» или «слав» – это «раб». На самом деле в этом семинаре дается очень подробный разбор, и видно, что это все выдумка по поводу того, что славяне – это рабы. Так что не буду сейчас занимать ваше время. Посмотрите, кому интересен этот семинар. Там все-все по полочкам разложено. Ну и, на мой взгляд, пришло время разобраться со словом «русский». Вот если мы понимаем, что означает слово «Русь», тогда мы прокладываем тропиночку к пониманию того, кто такой русский. Слово «Русь» в переводе с древнего русского, с древнеславянских языков на современный русский означает свет, означает светлое место. Светлое место или свет, как, например, территория русская, например, светлое место, куда можно вынести что-то, например, выйти на свет, вынести на свет, из пещеры вышли на Русь, из избы, из хаты, из терема вышли на Русь, вынесли на Русь подушки, вынесли на Русь цветочек. Дальше. Это место проживания светлых людей и светлое место. Иду на Русь, возвращаюсь на Русь, иду в Русь. Дальше. Светлое место внутри человека. Русь внутри, то есть свет внутри. И когда мы живем на территории, называемой Русью, где присутствует свет, Русь, где есть места, которые к нам относятся и к которым мы относимся, и мы сами светлые люди, то в этом случае тогда кто мы? Мы русы. Мы русичи, живущие на Руси. Но в этом случае, если мы принадлежим этой земле, то в этом случае кто мы тогда? Мы русы-русичи, принадлежащие Руси. Значит, кто мы? Значит, мы русские. Француз может остаться без Франции. Он остается французом, он не будет французским. Армянин может остаться без Армении. Он будет армянином. А русский, если без Руси остается, будет ли он русским? Нет, он не будет. Мы принадлежим этой земле, и эта земля принадлежит нам. Мы спайка одного целого. Поэтому мы и русы, и мы русские. И ничего там зазорного нет. Это то же самое, как, например, нет в том зазорного, что у вас есть какое-то свое имя. Имя, которое вам дается либо от рождения, либо при именоречении. Ничего нет зазорного в том, что у вас есть отец и есть отчество по отцу. Имя, отчество. Ничего нет зазорного, что вы носите чью-то фамилию, либо родовое имя, где и отец ваш, и ваши деды, и прадеды находились. Но это же увеличение происходит, дополнение. То же самое и здесь. Рус, но при этом русский, живущий на Руси, относящийся к Руси, сохраняющий свет, сохраняющий Русь себя, сохраняющий землю, сохраняющий Русь, неотъемлемая часть Руси. Ну и дальше также можно продолжать дальше. От фамилии перейти к племени, от племени перейти к народности, от народности перейти к народу, потом к державе, потом к земле, а потом дальше к Солнечной системе. Вы откуда? Мы Ярилова дети, да, там вот Солнечная система. А вы кто? А мы из рукава вот такого-то, да, Млечный Путь, к примеру. Либо там рукава Макоши, либо рукава там Млечного Пути. Ну, по-разному, да, там в разные времена называли. Либо мы к галактике нашей относимся. А может быть уже к какому-то содружеству галактики, а может быть к Вселенной. Понимаете, да, увеличение вот этих самых предназначений, нахождений, принадлежности. И ничего там зазорного нет. Поэтому да, мы русы, да, мы славяне, славящие своих великомудрых богов и предков, славящие словом, поэтому мы и славяне, и словом славящие, то есть славены. И в то же время мы русы, русичи. И в то же время мы, живущие на Руси, русские, берегущие Русь, несущие в себе Русь, спаянные с Русью. Поэтому спекулировать на Руси и на русскости, я думаю, что не стоит. Однако, если мы открываем старые документы, ну, к примеру, там околореволюционные, и смотрим перепись населения, и смотрим, какие были народы, то в этом случае мы можем там обнаружить, что русскими называли всех людей, живущих на территории царской империи, и татары, и калмыки, и буряты, и грузины, кто входил в царскую империю, всех называли русскими. И до сих пор, когда из России любой национальный человек приезжает на Запад, его называют русским. Это все сохранилось. Но к великороссам, малороссам и белороссам было название вот такое. Великоросс, малоросс и белоросс. То есть было еще и подчеркивание. Хотя слово «рус» было заменено на «рос», но здесь прослеживается то, что вот такое было уточнение. Поэтому есть большая страна, которая называлась Русь, потом ее переделали в «рось», потом переделали в «россия» на западный манер. У нас получилась абракадабра полная. Хотя на Западе нас продолжают звать русскими, Русь, а не «росскими». Это первое. Второе. Во многих языках, если мы читаем латиницей, как написано, то мы не читаем «Раша», а мы читаем «Руссия». «Русь» и «я». Поэтому мы русы, мы русичи. Это в более широкой русич. Мы русы, русичи и русские. Вместе с нами русскими, все, кто на Руси живет. Это коренные народы, которые вместе с нами защищали нашу матушку-землю, вместе с которыми наши предки проливали кровь, проливали пот, облагораживали ее и так далее. Поэтому ничего в слове «русский» зазорного нет. Важно понимание, откуда оно происходит, и важно понимать, когда его применять. Теперь касаемо татар, мордвин, там, чукчи, якут и так далее. Если эти люди живут на Руси, и у них есть свет внутри, а у большинства коренных народов есть свет внутри, мы светимся, то они русские и по земле, на которой они живут, Русь, и русские по свету своему, внутри находящемуся, и тоже ничего там зазорного нет. Поэтому есть русский татарин, русский якут. Но в последнее время нам стали закладывать вот эту бомбу, нас разъединяющую, что нет ни русский якут, нет ни русский татарин. Татарин – это татарин, якут – это якут, чеченец – это чеченец, дагестанец – это дагестанец. Вот такую бомбу стали закладывать. И это может привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до разрушения нашей страны, великой и большой, и превращения нас в маленьких каких-то независимых уродцев, карликов, которых можно раздавить, как клопов по отдельности. Люди, которые прокручивают эту тему у себя в голове, или которые соглашаются с этой темой, ну, я же не говорю про проплаченных, которые нам внедряют, они не понимают, к чему ведут. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.